Да и что, рваные костюмы в сравнении с выручкой Ле Мерля? Он собрал столько, что хватит на целое море реквизита. Я даже подумала, что на свою долю смогу купить клочок земли и построить домик. Живот мой округлился не так сильно, чтобы делать окончательные выводы. Только я чувствовала. Месяцев 6, и Эйле навек простится с полетами. Еще чувствовала, что рвать с Ле Мерлем нужно сейчас, пока не стало поздно. Я восхищалась им, любила, но не верила ему ни секунды. Он мой секрет пока не знал, но если узнал бы, наверняка использовал бы в корыстных целях. Решиться на разрыв было непросто. Я ведь уже много об этом думала, даже вещи пару раз собирала, но прежде что-то неизменно останавливало. Наверное, страсть к нескончаемым приключениям. Мне нравилось быть с Ле Мерлем, нравилось быть Эйле, нравились наши пьесы, сатиры, полеты фантазий. Но сейчас я с неожиданной остротой почувствовала, что мои приключения заканчиваются. У малышки в моем чреве уже имела собственная воля. Я понимала, что такая жизнь не для нее. Ле Мерль не перестанет травить своих тигров. Однажды его безрассудство доведет нас до беды, и очередная фантазия взорвется и покалечит не хуже, чем порошки Джордана. До этого чуть не дошло в Эпинале, только удача спасла нас. Но разве можно надеяться на ее постоянство? Лишь поздно вечером Ле Мерль собрал выручку и возвратился к нам. На постоялом дворе он не пожелал ночевать, якобы из любви к суровости походной жизни. Мы разбили лагерь на поляне за городом и, смертельно усталые, готовились ко сну. Я свернулась калачиком на матрасе, набитом конским волосом, и в последний раз за день погладила округлившийся живот. «Завтра!» — беззвучно пообещала я, — «завтра я от него уйду». Ле Мерль уехал тайком от всех. Наверное, обмотал копыта лошадей тряпьем, а сбрую и колеса повозки лоскутьями. Наверное, ему помогла предрассветная дымка, заглушившая шум. Наверное, я просто слишком устала, слишком сосредоточилась на себе и своем еще нерожденном малыше, чтобы сторожить черного дрозда. До той ночи нас соединяло некое чувство крепче моего былого обожания и страсти, которую нам дарили ночи вдвоем. Я думала, что знаю Ле Мерля, его игры и прихоти, его неожиданные приступы жестокости. Думала, ему меня не удивить. Когда я поняла свою ошибку, наш обман вскрылся. Ле Борн лежал под повозкой с перерезанным горлом. Заря только занималась, а солдаты новой инквизиции уже караулили нас с мечами и арбалетами, цепями и веревками. В наших планах имелся просчет. Совсем крохотный. Он мгновенно превратил нашу победу в провал. Той ночью в Эпиналь вернулся судья Реми. 11. 17 июля 1610. Воспоминаний о том дне почти не сохранилось. Любые воспоминания, как соль на незажившую рану, но порой они всплывают, точно неподвижные картинки волшебного фонаря. Вот солдаты инквизиции, вытаскивающие нас из постелей. Вот Ле Борн с перерезанным горлом. Вот падает наземь искромсанная одежда. Отчетливее всего я помню звуки. Стук копыт, звон сбруи, громогласные приказы, разгоняющие остатки сна, наши удивленные вопли. Долго, слишком долго не понимала я, в чем дело. Чуть больше проворства и улизнула бы, воспользовавшись предрассветным сумраком да кутерьмой. Буфон дрался, как лев, и часть солдат, оставив нас, усмиряла его. Увы, я растерялась. Ждала, что сейчас появится Лемерль с планом спасения, и упустила момент. Лемерль снова нас бросил. Сам спасся. Небось, почуял опасность и понял, если бежать вместе, больше вероятности, что поймают. Леборн, видимо, разгадал его подлый замысел и поплатился жизнью. Беднягу нашли под повозкой с перерезанным горлом и изуродованным лицом. Остальных — женщин, цыган, карликов, тех, кого легко заменить. Черный дрозд швырнул солдатам аки горсть монет. По сути, он нас продал. Уже не впервые. Слишком поздно открылась мне горькая правда. Нагими нас заковали в кандалы, выстроили в ряд и повели под конвоем конных охранников. Эрмина, вся растрепанная, безутешно рыдала. За ней с высоко поднятой головой шла я, последним корчась от боли хромал Буфон. Карауливший меня жирный Боров с наглыми глазами и губками-бантиком пробормотал что-то сальное и хотел погладить меня по щеке. Я обожгла его презрительным взглядом, благо глаза были сухие и горячие, как угли. — Только тронь! — зашипела я. — Одно мое заклинание, и стручок твой мигом отвалится. Боров оскалился. — Ты свое получишь! — процедил он. — Жду не дождусь. Жди, Боров, жди. И помни про заклинание. Знаю, глупо ему было угрожать, только меня распирало от гнева. Казалось, я лопну, если промолчу. Снова и снова появлялась навязчивая мысль. Она крутилась в сознании, как мул вокруг колодца, и с каждым кругом терзала все сильнее. Как Лемерль мог так со мной? Со мной? Ну, ладно, с Эрминой. Ладно, с Буфоном. Ладно, с карликами. Но я — это я. Почему он не взял меня с собой? Позови меня, Лемерль. Я бы пошла.